Мама, клянусь, что Кенни ко мне никогда не притронулся. Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной оборотень. Впрочем, я бы постарался не обрюхатить малютки. Так Гумберт выворотень грезил и волхвовал, и алое солнце желания и решимости из этих двух и создается живой мир. Поднималось все выше, между тем, как на чередующихся балконах чередующиеся сибариты поднимали бокал за прошлые и будущие ночи. Затем, говоря метафорически, я разбил бокал вдребезги и смело представил себе, ибо к тому времени я был пьян от видений и уже недооценивал природной своей кротости, как постепенно я перейду на шантаж. О, совсем легкий, дымчатый шантажик. И заставлю большую Гейзиху позволить мне общаться с маленькой, пригрозив бедной обожающей меня даме, что брошу ее, коли она запретит мне играть с моей законной падчерицей. Словом, перед этакой сенсационной офертой, как выражаются коммерсанты, перед столь широкими разнообразными перспективами я был податлив как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду. А теперь запишите следующее важное замечание. Художественной стороне своей натуры я дал заслонить мою коренную порядочность. Тем большего усилия воли мне потребовалось, чтобы в сих записках настроить их слог на хамский лад того дневника, который я вел еще во дни, когда госпожа Гейс была для меня всего лишь препятствием. Этого дневника уже не существует, но я почел за долг перед искусством сохранить его интонации, какими бы фальшивыми и брутальными они ни казались мне теперь. К счастью, мой рассказ достиг теперь того пункта, где я могу перестать поносить бедную Шарлотту ради ретроспективной правды. Желая избавить бедную Шарлотту от 2-3 часов сердечного замирания на извилистой дороге и предотвратить, быть может, автомобильное столкновение, которое бы разбило нашу неодинаковую мечту, я очень предупредительно, но безуспешно попытался с нею снестись по телефону. Позвонил в лагерь Ку, но оказалось, что она вот уже час как выехала. Попав вместо нее на Лолиту, я сказал, трепеща и упиваясь властью над Роком, что женюсь на ее матери. Мне пришлось это повторить, так как что-то мешало ей отнестись с полным вниманием к моим словам. «Ха, вот так здорово!» — проговорила она со смехом. «Когда свадьба? Погодите секундочку, тут у меня щенок. Щенок занялся моим носком. Алло!» Она добавила, что, по-видимому, развлечений у нее будет уйма. И я понял, повесив трубку, что 2 часов в детском лагере было достаточно, чтобы новые впечатления совершенно вытеснили из головы маленькой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта. Впрочем, это теперь не имело значения. Получу ее обратно по истечении приличного срока после венчания. Букет венчальный на могиле едва увянуть бы успел, как выразился бы поэт. Но я не поэт. Я всего лишь очень добросовестный историограф. Подумавши, я осмотрел содержимое кухонного холодильника и, найдя оное чрезмерно аскетическим, отправился в город и набрал самых пряных и жирных продуктов, какие были. Купил, кроме того, спиртных напитков высокого качества да несколько сортов витаминов. Я почти не сомневался, что с помощью этих возбудительных средств да личных своих ресурсов мне удастся предотвратить некоторый, так сказать, конфуз, который мог бы произойти от недостатка чувств, когда придет время явить могучее и нетерпеливое пламя. Снова и снова изворотливый Гумберт вызывал подобие Шарлотты, каким оно виделось в замочную скважину мужского воображения.